Вторая книга Паралипоменон. Глава 30. «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему от вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом, Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и не спровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме. И все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень. И стали на своем месте, по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не осветились, то вместо нечистых левиты закололи пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились. Однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем, Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. И ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней. И провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и священников осветилось уже много, и веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах.